Это каждый человек сам про себя должен знать, — решительным тоном сказала Маша. — Коленька. А еще мне казалось вчерашней ночью, да и весь сегодняшний день, что ты нас с Машкой больше не любишь так, как раньше любил. Надоели мы тебе, или... Она горестно вздохнула. Он прижал ее к себе и стал гладить по волосам, от которых пахло какими-то полевыми цветами. Ему хотелось плакать, но глаза оставались сухими и горели от этой ужасной сухости. — Куда же я без вас? — пробормотал он. — Один в поле не воин, а я еще повоевать думаю. Сказал он и тут же понял, какая неуклюжая, а главное, бессмысленная получилась фраза. И с кем это он собирается воевать? С самим собой? Маша отыскала в темноте его губы, поцеловала нежно, потом просунула между ними язычок и пощекотала им небо. — Вкусно! — спросила она, отстранившись и слегка удивленная тем, что он не ответил на ее поцелуй. — Или ты еще не распробовал? — Так получай же! Она впилась в его губы, заставляя их раскрыться. Его член, секунду назад еще совсем мягкий и ленивый, вдруг ожил, зашевелился, ища вожделенное место. «Что же я делаю?» — пронеслось в голове Николая Петровича. «Ведь и суток не прошло с тех пор, как я, Коленька, я хочу, чтобы ты лег на меня. Я хочу почувствовать тебя всем телом. Вот так, ах, Господи, как хорошо! Теперь я быстро поправлюсь. На следующий день в перерыв Николай Петрович попросил Виктора сгонять на базар и купить самый красивый и дорогой букет. Он поставил цветы у себя в кабинете, а ведро с водой спрятал за тумбой стола, чтобы не видели посетители. Однако первый увидел, рассмеялся добродушно. «Люблю наивных и чистых душой. Сам когда-то был таким. А вот моя цветы не любит. Ей бриллианты подавай. Тебе бы тоже не мешало подарить своей комсомолочке какую-нибудь блестящую безделушку. Цветы, оно, конечно, хорошо и очень даже романтично. Но они, как ты знаешь, быстро вянут». В пятницу Николай Петрович заехал в ювелирный магазин на центральной улице и выбрал сережки с мелкими бриллиантами в виде виноградной кисти. Они стоили очень дорого, две его зарплаты, но на этот раз премия, которую принес в конверте заведующий ХОЗУ, оказалась в два раза с лишним выше, чем в прошлом месяце. Николай Петрович порадовался прибавке, вздохнул, вспомнив невольно, кому и чему обязан столь крупной суммой. Маша ликовала, как девочка. Она носилась от зеркала к зеркалу, потом надела крепдышиновое платье с юбкой солнце и стала кружиться в нем по столовой. Машка маленькая сказала: «Я тоже хочу проколоть ушки. У нас в классе у двух девочек сережки. Учительница говорит, будто уши прокалывают только деревенские. Но мне все равно очень нравится. Я не боюсь, что будет больно. Ни капельки не боюсь». За ужином Маша сказала, что ей одной неуютно в спальне, что будильник ей совсем не мешает, она после него еще лучше спит. И вообще... муж и жена должны спать в одной постели. Так состоялось переселение Николая Петровича в спальню. Дела складывались таким образом, что вопрос о рыбалке пока не поднимался, не до того было. И Николаю Петровичу, и первому приходилось мотаться по области, обеспечивая своевременные поставки колхозами зерна и прочих сельскохозяйственных продуктов. Как-то по пути Николай Петрович на коротке наведался к Устинье, завез деньги и половину свиной туши, которую ему засунули в багажник машины в колхозе Завета Ильича. Ната температурила и не выходила из своей комнаты. Устинья осунулась и была мрачна. «Сон! Я плохой видела», — сказала она. «У вас дома все в порядке?» «Вроде бы да. Обе Маши здоровы и шлют приветы». «Ох, боюсь я этого сна», — пробормотала Устинья. «Очень боюсь». «Давай его водочкой запьем», — предложил Николай Петрович, доставая из кармана пальто пол-литровку. «Неси огурцы, капусту, а еще хочу горячей картошки с постным маслом». Когда стол был накрыт, и они выпили по половинке чайного стакана, Устинья сказала: «Из района приезжал НКВДшник. Я его к ней не пустила. Она как раз в жару лежала». Николай Петрович побледнел и выронил вилку. «Что ты ему сказала?» «Я сказала, что она мне сестра, и я не могу выгнать ее на улицу. Еще и сказала, будто бы тебе неизвестно, что она политическая». «Мне на самом деле про это ничего не известно». Устинья молча смерила его тяжелым взглядом. «Она тут что-нибудь такое говорила? При посторонних?» «Ей рот не закроешь. Это тебе известно лучше, чем мне». Потому как сказала это Устинья, Николай Петрович понял, что Ната сообщила ей все, все как есть, и про сына наверняка сказала. «Ты меня, наверное, крепко не любишь». Он старался не глядеть на Устинью. «Так бы оно и было, если бы ты Машке отца не заменил. Я же вижу, как она к тебе льнет. И не зря льнет. Ну а ради Машки я согласна хоть Змея Горыныча лучшим другом сделать. А вот оно, оказывается, как дело обстоит». «Спасибо, Устинья, за правду. А этот, как ты говоришь, НКВДшник, больше не появлялся?» «Нет. Если появится, я на него кобеля спущу. Не люблю я эту нечисть. Ох, как я их не люблю!» Прощаясь возле машины, Устинья сказала: «Оно, может, и лучше, что Машка тебе весь белый свет застила. Вот вырастет она, и наверняка тебе опорой будет. Ну, а он еще неизвестно какой. Ой, грех! Грех, я дура говорю, грех! Чего не сделаешь ради любви? Верно, Петрович?» Она долго стояла, глядя вслед удаляющейся машине. Когда они выехали на шоссе, Николай Петрович закрыл глаза и постарался вздремнуть, но почему-то видел Нату, лежащую в жару и бреду. Он пожалел, что не повидал ее в этот раз. Он не смог признаться себе в том, что боится открытого и наивного, несмотря на все переживания, Натиного взгляда. День рождения Маши Большой отмечали дома. Почтил своим присутствием первый, отказавшийся по поводу такого события, как он выразился, от удовольствия съездить на рыбалку. Вечером, когда гости уже собрались уходить, валилась Кудрявцева в гриме с двумя молодыми актерами театра, охапкой цветов и шампанским, открыли рояль. Маша спела несколько цыганских романсов под аккомпанемент чернявого юноши с наклеенными усами и в атласной косоворотке. Потом отодвинули стол и стулья, освободив место для танцев, и первый лихо отплясывал гопак и бариню, тряся своим солидным брюшком. И Маша развеселилась, скинула туфли, переоделась в крепжоржетовое платье с глубоким разрезом и прыгала, словно козочка, вокруг ставшего на одно колено первого. «Фантастическая женщина!» — приговаривал он, не спуская с наших глаз. «А этот деспот держит вас взаперти. Вот я ему устрою взбучку на очередном бюро!» И крокодильша подхватила. «Да уж ты, пожалуйста, сделай Петровичу последнее предупреждение за его домостроевские порядки. Ишь, какой собственник выискался! Так он на Марью Сергеевну скоро паранджу наденет. А ты, Сацаныч, куда смотришь? Под самым твоим носом процветает махровый феодализм!» В молодости Серафима Антоновна преподавала в школе историю. К тому же, как выяснится впоследствии, обладала тонким диалектическим чутьем. Кудрявцева предложила зажечь свечи. Откуда-то появилась гитара, Маша спела под ее аккомпанемент «Ночи безумные» Чайковского. Ей слегка фальшиво вторил актер с приклеенными усами. Потом она села на пол посередине комнаты, красиво разметав юбку, попросила гитару и стала петь один за другим старинные русские романсы. У нее был низкий хрипловатый голос, совсем не похожий на тот, каким она говорила. Даже видавшие виды актеры затаили дыхание, внимая ее пению. Она попросила не аплодировать, и один романс очень естественно переходил в другой. Наконец она замолчала, положила гитару, медленно поднялась с пола, по ее лицу текли слезы. Она закрыла лицо ладонями и стремглав кинулась в спальню, плотно прикрыв за собой дверь. Кудрявцева первая пришла в себя, включила свет и предложила тост за божественный дар Марьи Сергеевны. «Не трогайте ее, она должна побыть одна», — сказала Ирина Давыдовна, направлявшемуся было к двери спальни Сан Санычу. «Это часто случается после эмоционального перенапряжения, особенно у тех, кто долго сдерживал эмоции. Ах, Николай Петрович, какой же у вашей жены божественный голос! У меня до сих пор мурашки по спине бегают. Вот где пропал большой драматический талант!» И Кудрявцева даже вздохнула. Маша скоро вышла к гостям, густо напудренные, с гладко зачесанными, собранными в пучок волосами, в строгом черном платье. Все мужчины, кроме Николая Петровича, кинулись целовать ей руки. Крокодильша тоненько вскрикнула: «Тарасова! Русланова! Вяльцева! Шульженко!» Маша села в кресло, вытянув длинные стройные ноги. И Сан Саныч, изобразив из себя пьяного, улегся возле них под гомерический хохот всех гостей. Он попытался поцеловать ей ногу, но Маша тут же поджала ее под себя и первый уткнулся носом в ее колени. Николай Петрович, увидев выражение брезгливости на лице Маши, и испугался, как бы она не выдала своего отношения к первому. Но Маша сдержалась. Она даже погладила первого по лысине. Правда, тут же отдернула руку и спрятала ее за спину. Крокодильша сказала: «Ну вот и разрушен домострой», и захлопала в ладоши. Николай Петрович успел заметить, как в глазах ее блеснул задорный огонек. На этот раз премия оказалась в три раза увесистей. Недолго думая, Николай Петрович заехал все в тот же ювелирный магазин на углу Центральной и Коммунистической и выбрал для Маши браслет с рубинами. Потом его внимание привлекли маленькие золотые сережки в виде стебелька с двумя цветочками-аметистами. Он представил восторги Машки, которые сережки наверняка понравятся. Себе он купил скромные серебряные запонки, а еще, подчиняясь минутному порыву, попросил положить в отдельную, высланную черным бархатом коробочку, серебряные сережки с синими сосульками-стекляшками для Веры. Накануне ему приснился сон, что умерла Ната. Он пытался связаться по телефону с райцентром и попросить своего друга, председателя колхоза, заехать к Устинье. Но телефонистка сказала, что гололедица оборвала провода и связи нет. Николай Петрович старался убедить себя в том, что сны — это предрассудки, что верить им все равно, что верить в существование Бога. Однако весь день жил под его впечатлением. Раздавая вечером подарки, поймал себя на том, что его почти не трогает радость домашних, и он даже разозлился на себя. Ну и что, если Ната умерла? Что ему до нее? И кто она ему? Умерла, значит, отмучилась. Таким, как Ната, нет места на земле. На следующий день его вызвал первый и попросил. Последнее время он именно просил Николая Петровича, а не приказывал ему съездить в тот самый райцентр.